Саша посмотрел неодобрительно. В его глазах читалось большое желание забить мое горло моими же зубами. Но хозяин к моим словам остался равнодушен. Усмехнулся и продолжал меня разглядывать. Честно скажу, лучше бы он этого не делал. Паршивый взгляд, даже Сашкин мне больше пришелся по душе. Между тем джип сбросил скорость, и вскоре мы уже въезжали во двор симпатичного одноэтажного особнячка, чем-то отдаленно напоминавшего швейцарское шале. Я поглядела в окно без любопытства, так и не решив, чего мне следует ждать от жизни. Джип притормозил возле самого крыльца. Бардин распахнул дверь и вышел первым. Я следом, хотя меня и не приглашали. Ребята заняли привычные позиции, только теперь между ними, за спиной Бардина, вышагивала я. Третий парень отогнал джип в гараж. Мы поднялись на крыльцо. Дверь при нашем появлении открылась, и я порадовалась чудесам цивилизации. Холл был огромным, обставлен без особого шика. Чувствовалось, дизайн вовсе не волновал владельца. Об удобствах он имел собственное представление. Сделав еще несколько шагов, хозяин, хотя очень может быть, что дом ему вовсе не принадлежал, кивнул мне на кожаное кресло, а сам устроился на диване. Парни незамедлительно исчезли в одном из коридоров. Шофера я не видела. Либо он воспользовался другим входом, либо в доме ему появляться было не положено. Бардин смотрел на меня и вроде бы ухмылялся. Но заводить разговор не спешил, а я начала томиться. Близость его по-прежнему беспокоила, и не только потому, что наша встреча, скорее всего, закончится плачевно. Я попыталась разобраться в своих чувствах и не смогла. Впрочем, для того, чтобы заниматься углубленным самокопанием, необходимо время и возможность сосредоточиться. Ни того, ни другого у меня не было. В общем, мы смотрели друг на друга и играли в молчанку. «Может, объясните, что к чему?» – не выдержала я. «А чего это ты мне все выкаешь?» – усмехнулся Бардин, намекая, что в отцы гожусь. «Уважение проявляю», – ответила я. «Это одно и то же». Он хохотнул, не спуская с меня пристального взгляда. Я в машине взялась острить, так Сашка на меня неподоброму глянул. «Может, мне в вашем присутствии сидеть-то не положено? Где ж тут тыкать?» «Не зарывайся!» Ласково попросил он, а я кашлянула. «Есть хочешь?» Вопрос вызвал у меня недоумение. «Нет, мы с дядей Мишей перекусить успели». «На нет и суда нет, Саша тебя проводит». При этих словах доверенное лицо незамедлительно возникло из-за моей спины. «Послушайте, может, вы объясните, в чем дело?» «А как же, конечно, объясню. Только куда тебе торопиться?» «А вот это в самую точку, дядя, торопиться действительно не стоит». Происходящее не только беспокоило, оно ставило в тупик. Например, тот факт, что сотовый и даже пистолет до сих пор были у меня, хотя такой человек, как Бардин, проглядеть оружие просто не мог. Это что ж, демонстрация доброй воли? Чудеса! Я пошла за Сашей по коридору. Он распахнул одну из дверей и первым вошел в просторную комнату. «Пушку отдай!» – сказал он, понизив голос и протянул руку. «Не отдам», — сказала я. Парень вроде бы удивился, а я улыбнулась. «Слушай, красавица», — наконец пришел он в себя. «Если ты даже в голову не бери, мне на твою красоту наплевать, сделаю в башке дырку, вякнуть не успеешь. Я буду вести себя примерно, сдается мне, требуя у меня оружия, ты занимаешься самодеятельностью». «Кстати, а с чего вдруг зашел разговор о моей красоте? Кто-нибудь влюбился?» «Я не знаю, что он задумал», – спокойно сказал Саша. но из тебя глаз не спущу. Так что лучше веди себя смирно. Мне нравится твой подход к делу. Угадать бы еще, зачем я понадобилась твоему хозяину. Объяснит, если захочет. И не строй себя крутую, получается паршиво. Я же только учусь. Он засмеялся совершенно искренне и даже добродушно, покачал головой. «Ну и язык», — заметил с усмешкой. «Нашла бы ты ему другое занятие. Хочешь, намекну, какое?» «Догадываюсь». «Умная девочка». «Умная девочка сидит тихо, ведет себя скромно и не выпендривается». «Еще я могу мыть полы», — сказала я вдогонку парню, но он уже закрыл дверь. А пистолет, между прочим, остался у меня. Я оглядела комнату, спальный гарнитур, дорогой, ковер на полу, тоже недешевый. Но комната, как и холл, имела вид временного пристанища. И дорогая мебель, как ни странно, это подчеркивала. Слева дверь, за ней я обнаружила ванную. Душевая кабина, чистое полотенце. Выходит, гостей здесь ждали. Я стащила себе одежду и встала под душ. Вода стекала по моему лицу, я отбрасывала волосы со лба, фыркала и все никак не могла успокоиться. Если честно, душ не принес мне облегчения. Я начала нервничать еще больше. Бардин не шел из головы. Предупреждение дяди Миши я помнила и прозрачные намеки поняла. Но что этому типу от меня надо? На ум не приходило. Растерлась полотенцем, взглянула на свою одежду и поморщилась. Не худо было бы это постирать, однако очень может быть, что дом придется спешно покинуть. А делать это в полотенце крайне затруднительно. Я вернулась в комнату, на кровати лежал халат. Мужской, на 3 размера больше, чем мне надо. Но все равно забота тронула до слез. Отбросив полотенце, я закуталась в халат и легла на постель поверх одеяла. По обыкновению уставившись в потолок. Пистолет под подушкой. Конечно, я прекрасно сознавала, что от него мало проку. Прошел 1-2 часа, никто не появлялся. Даже из коридора не доносилось ни звука. Мне все это надоело, и я уснула. Сны снились скверные, а того пробуждение порадовало. Я сразу поняла, в комнате кто-то есть. Горел ночник, заботливо прикрытый, чтобы свет не падал мне в глаза. А за спиной в кресле кто-то сидел, я чувствовала его взгляд. «Это ты?» – спросила лениво. «Я», – ответил Бардин. Я потерла глаза, легла на спину, а потом посмотрела на него. Он усмехнулся. «Как спалось?» «Кошмары мучают, точно я опять там». «Бывает, как насчет ужина?» «А не поздновато?» «Есть надо, когда хочется». «Лучше я позавтракаю утром». Я села, поправила халат, подумала, что не худо бы причесаться. И разозлилась на себя за эту мысль. «Выпьешь чего-нибудь?» – опять спросил Бардин. «Нет, спасибо». Разговор выходил странный. Я имею в виду не те слова, что мы произносили, а то, что при этом чувствовали. Я, к примеру. И еще я упорно избегала встречаться с ним взглядом. «Ты давно здесь?» «С 1/2 часа». «Чего не разбудил?» «Зачем? Время есть». «Слушай, что тебе от меня надо?» Не выдержала я. Он засмеялся, а я все-таки подняла на него глаза. «Я хочу тебе помочь», вздохнув, заявил он. «С какой стати?» «Добрый я». «Ага». Я хмыкнула и отвернулась. «Не веришь?» Он опять вздохнул, точно обиделся. «И никто не верит, зря, между прочим». «Ладно, поразвлекайся, в конце концов, это я у тебя в гостях, а не ты у меня. Но если кроме доброты ничем похвастаться не можешь, катись отсюда. Я еще посплю». Тут я малость перегнула палку, это я почувствовала, еще не успев закончить фразу. Но проглатывать ее с перепугу – дело зряшное. И я договорила, наблюдая за тем, как меняется выражение его глаз, от насмешливого до леденящего холодного. Но тут же глаза вернули прежнее выражение. С эмоциями он справлялся прекрасно. «Мне нравится, как ты держишься, а стришь хоть и боишься. Правильно, всегда напоследок лучше посмеяться». Звучит неплохо, а смеяться мне уже расхотелось. Такие, как ты, просто так ничего не делают. Ты не дал меня пристрелить тем типом и оставил мне оружие. Я сунула руку под подушку и не смогла сдержать вздоха облегчения. Пистолет был там. Я расцениваю это как намек на дальнейшее сотрудничество. «Любопытно», – улыбнулся он. Улыбка вышла так себе. «Какое сотрудничество ты имеешь в виду?» «Я подумала, может, ты скажешь». «А я по природе молчун». «Ну вот, приехали», – фыркнула я. «Долго мы будем Ваньку валять, ведь что-то тебе от меня надо». «Само собой, только это не к спеху. Сейчас я хотел бы услышать ответы на несколько своих вопросов». «И что это за вопросы?» «Влада, ты пристрелила?» «Нет». «Его подружку?» «Нет». «Кто, по-твоему, это сделал?» «Девушку убил Влад, случайно, он нас перепутал». «Ага». В ненужном месте в ненужное время оказалась она, а не ты. Да, я поморщилась. Ловко. Возможно, и меня это ничуть не огорчило. У меня не было ни малейшего желания оправдываться, да и Бардину это ни к чему. Конечно, и Влад с горя пустил себе пулю в лоб. В голосе послышалась насмешка. «Не умничай», – съязвила я. Он вдруг протянул руку и ухватил меня за плечо. Возможно, его просто утомила моя болтовня и мое нахальство. Но его рука на моем плече вызвала очень странную реакцию. Мне было трудно дышать и отнюдь не от страха. «Убери руку», — сказала я сквозь зубы, и он ее убрал. Мы неправильно начали разговор. Пошла я на попятный, отводя взгляд в сторону. «У меня нет повода думать, что ты мне поможешь, и мне нечего тебе предложить, чтобы ты захотел помочь. Но ты спас меня, и это что-то значит, ведь значит?» «Конечно», – кивнул он утвердительно. «И что же?» «Я ведь уже сказал, мне интересно». «Хорошо, задавай вопросы, я отвечу». «Кто, по-твоему, убил Влада?» «Не знаю, меня не было в этом городе 5 лет, и что тут происходит, для меня загадка». «Разве у тебя нет друзей?» «Был один, но он послал меня к черту, узнав, что Влада застрелили. Он так же, как и ты, решил, что я укокошила обоих, свихнувшись от ревности». «Мне такое даже в голову не приходило», – удивился Бардин. «А ему пришло. Поэтому я отправилась к дяде Мише, надеясь узнать от него что-то полезное. Например, кому мешал Славка, то есть Влад?» «И зачем тебе все это?» «Что?» – не поняла я. «Зачем тебе все?» – повторил Бардин, весело глядя на меня. «Почему тебя это так волнует?» «Вот черт!» Я хлопнула себя поляшком и покачала головой. «Тот, кто убил Влада, убил мою подругу». «Не обязательно». «А я считаю по-другому». Разозлилась я и принялась загибать пальцы. «Сначала убивают управляющего рестораном. Причем?» Я запнулась, сообразив, что сболтнула лишнее. «Ну?» – усмехнулся Бардин. Причем в тот самый вечер, когда в подворотне за рестораном состоялась подозрительная встреча. Потом выбрасывается из окна охранник, в чье дежурство произошло убийство. Логично предположить, что оба увидели что-то лишнее. Затем ограбление. Кому такое на руку? Тому, кто желал сильно досадить Владу. Ведь за исчезнувшие деньги отвечать ему. Кражу совершил кто-то из близких к Владу людей. Из-за этого управляющий и охранник поплатились жизнью. Во время ограбления подбрасывают кубики, чтобы подозрение падало на нас с подругой, а потом ее убивают. Она мертва, я в бегах, и все считают, что это наших рук дело. Убили подругу, а тебя оставили в живых, напомнил Бардин, с любопытством наблюдая за мной. Я могла решить, что это Славкиных рук дело, и его пристрелить. Когда я этого не сделала, кто-то исправил ошибку. Вот даже как! И ты могла бы его пристрелить. Его тон вывел меня из терпения. Слушай, я не спрашиваю, чего можешь ты? Очень многое. Пожал он плечами, поднялся и вышел. А я осталась сидеть на постели с открытым ртом. Потом чертыхнулась и попробовала уснуть. Однако это никак не удавалось. Я крутилась в кровати, потом не выдержала и пошла в ванную стирать свое белье. Физический труд способствует наведению порядка в мыслях. Но в этот раз все вышло иначе. До самого утра глаз я так и не сомкнула. Всем приняла душ и начала слоняться по комнате. Любопытно, чего я жду? Нет бы удрать этой же ночью или хотя бы попробовать. В дверь небрежно стукнули, я крикнула «да» и появился Саша. «Привет», — сказал без намека на любезность. «Если хочешь есть, идем в кухню». Есть мне не хотелось, но в комнате сидеть уже осточертело. «У меня одежда сохнет, можно я пойду в халате?» Он вроде бы удивился. «Топай!» И я пошла за ним, шлепая по паркету босыми ногами. «Чей это дом?» – спросила я. «А тебе что за дело?» Тут мы вошли на кухню. Бардин и двое ребят уже сидели за столом. «Доброе утро!» – сказала я. Бардин кивнул, остальные промолчали. «Может, и недоброе?» Решила я и села на свободный стул. Саша устроился рядом. Мы плотно позавтракали, не проронив ни слова. То есть какие-то слова, конечно, произносились, например, «подай хлеб». Но все точно решили играть в молчанку. «Познакомься с ребятами», — вдруг сказал Бардин, когда я уже собралась уходить, поблагодарив за прекрасный завтрак и приятную компанию. «Сашу ты знаешь, это Артем, это Сережа». Я довольно глупо кивнула, совершенно не зная, что ответить. «Можно мне уйти? Я имею в виду в комнату». «Конечно». «Черти что!» Спокойный тон и непроницаемая физиономия действовали мне на нервы не меньше заточения. Весь день я провела в одиночестве. Трижды собиралась идти к Бардину, чтобы покончить с ожиданием. И трижды замирала возле двери. «Терпи, прояви выдержку. Ему что-то надо, и он не собирается тебя убивать. По крайней мере, сегодня». Косвенным подтверждением этой догадки являлся тот факт, что где-то ближе к вечеру мне принесли одежду. Саша вошел в комнату и бросил на кровать сумку. Развернулся на пятках с намерением отправиться во свояси. Я вытряхнула содержимое на кровать и неожиданно покраснела. Тут же заметив, что Саша все еще стоит в дверях и наблюдает за мной. «Это не я покупал», — сказал он, точно извиняясь. Попросил знакомую. «Спасибо», — пробормотала я, что было совершенно на меня не похоже. «Итак, обо мне проявляют трогательную заботу, при этом держат взаперти. Впрочем, почему взаперти? Я ведь даже не пробовала удрать. Бардин был где-то в доме, я чувствовала. И после 11 все еще ждала, прислушиваясь к шагам в коридоре. В конце концов, меня сморил сон. Утром к завтраку меня позвал Сережа. За столом мы оказались втроем. Саша и Артем отсутствовали. Ели в молчании. Бардин хмурился, а Сережа, поглядывая на него, сидел тише воды. Я пила кофе, когда он поднялся, шепнул что-то на ухо Бардину и вышел. «Может, ты объяснишь, что происходит?» Спросила я, получив в ответ недоуменный взгляд. «Я здесь уже третий день, чего ты хочешь?» «А я не обязан тебе объяснять». «Тебе придется». Чашка полетела на пол, а я выхватила пистолет. Он откинулся на спинку стула и спросил: «И что дальше?» «Дальше ты скажешь, что тебе от меня нужно». «Убери это», — хмыкнул он. «Скажи». «Хорошо, скажу. С такими нервами в карты не играют. Убери пушку, подними чашку, вытри пол и перестань психовать». «Здорово, спасибо за совет. Любопытно, как бы ты вел себя на моем месте?» «На твоем месте я сидел бы тихо и радовался, что руки-ноги целы. Стоять над ним с пистолетом в руках, когда он с таким равнодушием продолжает жевать, было глупо. Очень хотелось въехать ему по физиономии, чтобы он тоже потерял терпение и хоть как-то себя проявил. Но мне это было не по силам. Он это знал, и я это знала, оттого, убрав пистолет, подняла чашку, швырнула ее в мойку и даже вытерла пол. Потом села и уставилась на него. Он доел свой завтрак, выпил кофе, а я все сидела и ждала. «Как мне тебя звать?» – спросила я, чтобы хоть что-то спросить. «Как хочешь», – пожал он плечами. «Мое имя тебе известно». «Николай Михайлович», – начала я, он хмыкнул. А я сцепила пальцы, чтобы вновь чем-нибудь не запустить в стену. Минуту я молчала, подбирая самые грязные слова из своего лексикона. И неожиданно для себя самой сказала: «Поговори со мной». «О чем?» – удивился он. «Все равно о погоде, о том, что целые руки, ноги – явление временное, что жизнь человеческая не стоит и копейки, мне плевать. Скажи, чего ты хочешь». «А-а-а! Я хочу тебе помочь». «Допустим, почему?» «Потому что в знак большой благодарности ты поможешь мне». «Я помогу тебе». Наверное, я выглядела очень глупо. «Точно», кивнул он. «Услуга за услугу». «Какой помощи ты ждешь от меня?» «Поговорим позднее». «Нет, сейчас, или клянусь, я тебя пристрелю». «Не глупи», — сказал он без насмешки. «Я хочу знать, кто убил китайца». Это сообщение вызвало у меня легкий шок. «Ведь это не ты его убила», — продолжил Бардин, с любопытством разглядывая меня. «Хоть и отсидела 5 лет». «Не я». «Влад». «Нет, не думаю, нет». «Ага». «И для того, чтобы узнать это, ты собрался мне помогать?» «Хочешь сказать, существуют другие способы?» «Я рада, что мне до сих пор не сломали ни одного пальца, но твое поведение ни к черту не годится». Он никак не прореагировал. «Зачем тебе знать, кто убил китайца?» «Он мой друг». «И ты ищешь убийцу?» «Конечно». «Прошло 5 лет». «А если тебе скажут, что ты потратишь 5 лет, чтобы найти того, кто повесил твою Зойку?» «Хорошо, ты меня убедил. Ты готов мне помочь, чтобы я в конце концов сказала: я не знаю, кто убил твоего друга». «На самом деле ты можешь узнать». «Я...» «Ты вместе со мной». «Погоди, что такого я могу узнать, что не сможешь ты?» «Ну, это совсем просто. Когда его убили, ты была здесь, а я очень далеко. Ты помнишь, что тогда произошло, или вспомнишь, и мы все узнаем. «Мы» звучит классно, но почему-то я не верю ни одному твоему слову. Несмотря на это, я готова рассказать все, что знаю. Отлично, начинай. Прямо сейчас? А что тебе мешает? И ты отпустишь меня на все четыре стороны? А тебя здесь никто не держит. Я засмеялась зло и бессильно. Смотрела на него почти с отчаянием, прекрасно сознавая, что могу до бесконечности продолжать этот идиотский разговор и ничего не добьюсь. Смеяться мне очень скоро надоело, и я сказала: «Пошел к черту! Нервы у тебя никуда не годятся», – горестно констатировал он. И я даже подумала, а может, он сейчас заплачет от жалости ко мне? Бардин поднялся и шагнул к двери. «Теперь ты сама убедилась. Доверительной беседы не получится. Кое-что я успел повидать на свете и скажу совершенно откровенно. Хочешь, чтобы человек для тебя что-то сделал, убеди его в том, что ему это выгодно. В противном случае зря потратишь время. Тебе выгодно, чтобы я помог, а мне выгодно помочь тебе». «Класс!» – покачала я головой. «Учись, пока я жив. Кстати, мы уезжаем, в доме ты останешься одна. Хочешь – уходи, но на твоем месте я бы не торопился. Там!» Он ткнул пальцем за окно. «Тебя ищут люди Еремея, менты и еще кто-то, кто тебя очень боится. А если боится, значит, ты знаешь что-то интересное. Знаешь?» «Нет», – честно сказала я, но он не поверил. Закрыл дверь, а я чертыхнулась. «Во всем том бреде, что мы наговорили друг другу, что-то есть», – думала я, стоя под душем. Бардин с Сережей уехали, а я, обследовав дом, с удивлением убедилась, что в самом деле осталась одна. Чудеса! Чего он этим добивается? Должно быть, мои дела совсем плохи, раз он так уверен, что я не сбегу. Вдруг он мне действительно поможет? Ага, такой поможет только в гроб лечь. Что он там болтал про интересные сведения, которыми я якобы располагаю? Я понятия не имею, кто убил китайца. На вопрос «за что?» могу назвать десятки причин. У меня самой их было две. Я желала ему сдохнуть тысячи раз на дню, но я не убивала. Мне это даже в голову не пришло. И Славка тоже не убивал, у него кишка тонка. Выходит, убил кто-то третий, и им мог быть кто угодно. Бардин сказал что-то, вызвавшее у меня странные мысли. «А вот, есть еще кто-то, кто тебя очень боится?» «Боится меня? Чушь!» «Стоп, почему меня можно бояться? И что он сказал, я что-то знаю?» «В моем мозгу есть информация, о которой я не догадываюсь. Бред!» «Допустим, я знаю. Нет, я могу узнать, кто убил китайца. И этот кто-то по неведомой причине, боясь разоблачения, жаждет моей смерти. Если мы отыщем этого человека, Бардин получит убийцу своего друга. А я убийцу Зойки. Неужели он в самом деле так думает? А почему бы и нет? Вдруг мы действительно доберемся до этого сукина сына?» Тут я поймала себя на мысли, что уже несколько раз употребила местоимение «мы». Подошла к зеркалу, взглянула на свое отражение и грустно покачала головой. «Ничему тебя, дуру, жизни научила. Бардин, может, имеет в виду одно, а говорит совершенно другое. Верить словам подобного типа? А у меня есть выбор. Верить, не верить, какая разница, потом разберусь. Я хочу найти гада, что накинул ремень на Зойкину шею, и пристрелить его. Господи, неужели я это сделаю? И пусть потом Бардин катится ко всем чертям». Я легла на постели и попробовала думать о чем-то другом. Например, о своей дальнейшей жизни. Я нашла убийцу, я сделала, что хотела, а дальше? Дальше, дальше. Нет никакого дальше, и ни о чем, кроме этого мерзавца, я думать не могу.